Часть 1. Безысходность. Сика Максима. Одно четкое выверенное многолетним опытом движение палочкой и головы трех инферналов покатились по каменной мостовой Лондона. Одетый в потрепанную магловскую одежду с накинутой поверх курткой из драконьей кожи волшебник замер, прислушиваясь к звукам. Заунывный ветер нес по улицам мусор и свистел через разбитые окна давно покинутых магазинов. Убедившись в том, что не привлек внимания прочей нежити, мужчина быстро и бесшумно зашел в ближайший магазин, спрятавшись за прилавком. Бережно достав из одного из многочисленных карманов зачарованную карту, он быстро определил свое местонахождение. Следуя желанию владельца, изображение на карте приблизилось к точке местонахождения, четко прорисовывая окружающие улицы и дома, улица Милбанк, а неподалеку парламент и еще выше улица Уайтхолл. Наконец-то, чертовы британцы с их долбанной городской архитектурой. Шепотом добавив еще несколько непечатных выражений, услышанных еще в детстве от своей матери-россиянки, Гилдерой Гейсик, уроженец Праги, устало вздохнул, а затем, почувствовав нарастающий холод, прижался к прилавку и сосредоточился на оклюменции, полностью подавляя свои эмоции. Летящий по улице дементор, словно потерявшая след гончая, разочарованно завыл. Растерянно повертевшись несколько минут около ближайших зданий, пожиратель душ медленно полетел дальше. Холод, что казалось мог проморозить саму душу, стал слабеть. Мужчина, подождав 15 минут, покинул временное укрытие. Под тусклым, едва пробирающимся сквозь пасмурные облака, светом он двигался по улице вымершего города к своей цели. Гилдерой никогда особо не любил земли Туманного Альбиона и его жителей. Ему не нравилась ни эта дождливая и пасмурная погода островов, ни сами спесивые и консервативные британцы. А при прошлом последнем визите в эту страну во время мирового чемпионата по квиддичу ему пришлось покидать ее в срочном порядке из-за чертовых радикальных идиотов, что пафосно называли себя пожирателями смерти. В то время Гейсик презирал этих подражателей Гриндевальда, считая их лидера с его последователями безумными идиотами, которые даже если захватят власть, долго не протянут. Вторая и третья магические войны на островах в основном касались самих островов и их ближайшего соседа, магической Франции. Единственное, что беспокоило Чеха, уже во время второй магической войны приобретшего известность мастера чары и ритуалистики, это нарушение статута о секретности и последующие за этим проблемы. Путешествия, магия, девушки и маленькое хобби по написанию своих мемуаров – это все, что его интересовало в те годы. Однако в 1998 году все пошло к черту. На Британских островах вспыхнула эпидемия. Улицы начало заваливать трупами маглов, из-за чего все магловские правительства фактически изолировали Англию, боясь распространения болезни, а магическая часть страны перекрыла границы еще в 1997 году. Только эпидемию это не остановило, а через несколько месяцев уже маги и маглы увидели на улицах своих городов бродячих инферналов. Вот тогда зашевелилась МКМ с прочими министерствами магии, которые быстро выяснили об магическом происхождении вируса. Был быстро составлен ритуал, позволяющий лишить вирус магических свойств, что остановило бы его распространение по всему миру, а специальные отряды магов начали зачистку зараженных, что после смерти превращались в инферналов. Этот ритуал был шедевром ритуалистики и участием в составлении которого сам волшебник гордился. В день, когда Гилдера и десятки прочих мастеров ритуалистики проводили ритуал в Дельфах, греческом городе, известном своими провидцами и одним из сильнейших магических источников Европы, напряжение между магловскими правительствами США и СССР достигло черты невозврата. Десятки атомных бомб были брошены на крупнейшие города мира. Картина разрушенного родного города, Праги, сделала из веселого едва за 30 волшебника, что любил пошутить насчет фронтовости своей фамилии, угрюмого мужчину за 50, как апофеоз наступающего конца света завеса между миром живых и мертвых истончилась. Все заполнило нежить, и мир сошел с ума. С британских островов пришли пожиратели смерти, безумные фанатики, превратившие себя в умертвие и восхваляющие своего хозяина, победившего смерть. Фанатики, изучившие некромантию. После этого Гилдерой видел лишь смерть и отчаяние. Секты, восхваляющие смерть как цель всей жизни, безумно смеющиеся волшебники в белых масках, также безумно смеющиеся соратники, что готовы кинуть смертельное проклятие тебе в спину из-за накатывающего безумия, живые люди с равнодушными глазами, которых не всегда отличишь от мертвых, проклятые места, где смерть таится в каждой тени. И так 10 лет. С каждым шагом волшебник чувствовал все более нарастающий холод, пока наконец не увидел вдалеке то, что стало с центром Лондона. Знаменитая улица Уайтхолл, название которой порой использовали для нарицательного обозначения британского правительства, лежала в руинах. Начиная от Вестминстерского дворца и до Трафальгарской площади, все эти известные здания ведомств и министерств, памятники и достопримечательности были разрушены до основания. Лишь груды камней напоминали о былом. Но не это заставило напрячься волшебника. Открывшийся вид спустя годы скитаний по миру стал привычен мужчине. Но что действительно заставило его волосы встать дыбом, это происходящее действо над пропастью, где ранее располагалась Трафальгарская площадь. Сотни фигур в темных рваных балахонах, закручиваясь вихрем, спускались в пропасть. От такого количества пожирателей душ мир словно посерел, а Гилдерой полностью сосредоточился на известных ему медитативных и ментальных техниках, предназначенных для контроля разума и эмоций. Накатывающие на сознание чувства уныния и отчаяния уменьшились, но не исчезли. Словно гиены, они замерли где-то на краю, готовые в случае малейшей слабости наброситься на его сознание. Выдохнув пар, волшебник достал компас. Но стрелка этого компаса, в отличие от прочих, указывала отнюдь не на север. Повертев в руках артефакт, данный ему для этой миссии, мужчина убедился в направлении, указываемом стрелкой. Затем медленно отошел к ближайшему относительно уцелевшему зданию. Стараясь не вызывать шума, он осмотрел вход в здание и находящееся за ним помещение. Первое, чему научились выжившие волшебники с начала катаклизма, так это не доверять слепо поисковым заклятиям. В первые месяцы катаклизма нередко было, когда на волшебника, использовавшего банальное ревелия, вскоре налетала почуявшая магию толпа нежити. Хуже этого было только, когда убедившийся в отсутствии врагов с помощью заклинаний волшебник смело входил прямо в логово тех же альгулей. Слыша тихий хруст от мусора под ногами, мужчина осторожно вошел в помещение. Найдя более-менее чистый угол, он достал мелок. Вскоре на полу был начертан круг с заключенным внутрь треугольником. Магическую формацию обрамляли древние руны. Присев в центр формации, Гейсик активировал ее. Возникший купол заключил в себя Чеха. Сам же волшебник достал из прикрепленной к поясу сумки еду и записную книжку. Впихивая себе в рот кажущуюся безвкусной пищу, он начал записывать все увиденное сегодня. К несчастью, зачарованные для связи вещи и артефакты после входа в нынешний Лондон больше не действовали. Завеса между потусторонним и живым мирами была чуть ли не разорвана. Близкое нахождение владений смерти порой самым непредсказуемым образом влияло на творимую магию и артефакты. «Папа, спаси меня!» Полный агонии голос донесся от облокотившегося о стену мальчика 12 лет, что пытался вернуть на место вываливающиеся из разорванного живота и начинающие гнить органы. Если бы только он был тут на 5 минут раньше, то... Треск. Невозмутимо посмотрев на сломанное перо, мужчина достал новое. Использовать чары для починки он не рисковал. Слишком большой ценой для оставшихся выживших обойдется провал его миссии. Спустя несколько часов Гилдерой Гейсик с накинутой поверх одежды специально зачарованной мантией-невидимкой, которая могла скрывать его лишь 6 часов, шел по найденной каменной лестнице, ведущей в британское министерство магии. Скрывающие и маглоотталкивающие чары уже давно были развеяны, позволяя ее без относительного труда найти. Вскоре мужчина вышел к одному из отделов министерства. Помещения, предназначенные для работы десятков работников министерства, пустовали. Не было ни призраков, ни дементоров, ни пожирателей смерти, присутствие которых опасался волшебник. Была полная тишина. Смотря на разбросанные столы и раскиданные по полу листы бумаг, он не мог избавиться от ощущения чужого взгляда на себе. Министр Скримджер приказал перекрыть входы в министерство. Ожидается скорое нападение, сами знаете кого. И он оказался прав. Авада Кедавра. Развернувшись, Гилдерой указал палочкой на мрак лестницы, по которой он только что спустился. Слабо сияющие янтарным светом глаза из-за выпитого зелья кошачьего глаза не могли ничего увидеть сквозь тьму. Выдохнув облачко белого пара, мужчина вытащил свободной рукой компас. Стрелка бешено вертелась, останавливаясь на месте не дольше секунды. Тряхнув рукой еще раз, он полностью убедился в неисправности направлявшего его до этого артефакта. Выругавшись про себя, мужчина положил его обратно. Тьма стала гуще. Мужчина пошел дальше, полагаясь лишь на интуицию и чувства. Он хотел выполнить свою задачу до ночи. Знать, что происходит в этом некрополе ночью, он не желал. Пустые помещения и коридоры создавали угнетающее ощущение. Мраморный камень стен, что должен был создавать впечатление торжественности и величия, сейчас больше напоминал стены склепа. Однако вскоре мужчина не мог идти дальше из-за обвалившегося коридора. Развернувшись, Гилдерой пошел в другую сторону. Спустя некоторое время он определил, что примерно треть этажа с одной стороны обвалилась вниз. Волшебник направился вниз по одной из найденных лестниц. За все время пути он так никого и не встретил. Везде царила тишина, прерываемая шуршанием сапог о каменную крошку и порой раздающимся неразборчивым шепотом. Шепотом прошлого. Довольно паршивое свойство некоторых проклятых мест, которые становятся этакими сломанными омутами памяти. Посетители таких мест могут погрузиться в события прошлого или услышать их. А если учитывать то, что чаще всего именно из-за этих событий такие места стали проклятыми. Ха-ха-ха-ха. Круциатус. Круциатус. Круциатус. Раздавался женский смех с нотками безумия на фоне истошных криков. Чувствуя пробирающий до костей холод, волшебник остановился на 9-м подземном уровне около дверного проема с упавшими створками дверей. На лежащей неподалеку на полу запыленной табличке была с трудом различимая надпись «Отдел тайн». Входя в зал, выложенный черной потрескавшейся плиткой, Гилдерой увидел 12 дверей, из которых была только одна приоткрыта. Из-за черной двери бил серебристо-белый свет. Крепко сжимая волшебную палочку, Гейсик заглянул внутрь. В лицо мужчины ударил порыв ветра. Подобно греческим амфитеатрам, каменные ярусы спускались вниз к помосту, на котором размещалась сияющая серебристо-белым светом древняя арка. Десятки дементоров спускались сквозь проломленный потолок и исчезали в ней. Пустое пространство арки, откуда бил свет, дрожало. Авада Кедавра. Раздался сзади шипящий голос. Обостренные инстинкты заставили мужчину еще до произношения заклятия кинуться вперед и вбок. Широкий зеленый луч проклятия выбил из пола каменную крошку. Из воздуха медленно появился человек, нет, существо, с бледной потрескавшейся кожей, больше подходящей трупу, лысой головой без единого волоска в черной мантии. Оно изучало его своими алыми глазами. Темно-коричневая палочка с необычными утолщениями указала вниз. «Склони голову перед повелителем смерти». Шипящий голос был полон высокомерия и безумия. Бросив взгляд на арку, Гилдерой достал записную книжку. «Портус». Пространственная сила привычно начала закручивать тело, но где-то в середине процесса она остановилась. «Глупец, без моего дозволения никто не покинет это место». Равнодушными глазами посмотрев на отсутствующую по локоть руку, как следствие неудачного срабатывания портальных чар, Гейсик взмахнул палочкой. Исчезнувшая рука вернулась на место, но уже без рукава и записной книжки. «Кто ты?» Бледные губы исказились в оскале. Руки с необычной волшебной палочкой и кольцом с черным камнем раскинулись в стороны. «Владыка судеб и смерти, Волан-де-Морт, склони голову перед своим хозяином». Сопротивляясь ментальному давлению от легилименции врага, Гилдерой поднял глаза на спускающихся к нему пожирателей душ. На конце палочки вспыхнуло золотистое пламя. «Центум ауреа луминария армис, парад сотни золотых огней». Кха! На пол упали капли крови. С трудом подняв руку, Гилдерой вытер рот, размазывая по лицу красную жидкость. «Ха-ха-ха! Глупец, смерть не может меня забрать. Спустя несколько часов я восстановлюсь и выпотрошу твою душу, инсиндия». Поток пламени испепелил распадающуюся темным туманом черепушку темного лорда. Взглянув на пустое небо и далекие точки приближающихся пожирателей смерти, Гилдерой поковылял к выходу. Истощенное боем тело с трудом выполняло команды не менее истощенного разума, но стальная воля и гордость не позволяли одному из сильнейших волшебников мира просто упасть на пол в ожидании своей участи. Внезапно он заметил странную серебристую ткань на том месте, где испепелил тело этой сущей нежити. С сомнением посмотрев на лежащий перед ним неизвестный артефакт, волшебник не решился его взять. Раздался треск, что-то в груди дрогнуло. Треск повторился. Голова волшебника, вопреки его воле, начала поворачиваться к арке. Первое, что заметили расширенные глаза мужчины, было антрацитового цвета когтистая лапа, вцепившаяся в каменную колонну арки. Чувство нереальности охватило Гилдероя Гейсика. Что-то гротескное, чудовищное, чужеродное смотрело на него. Крик застрял в глотке, когда волшебник посмотрел в белые омуты глаз. Потерявшие контроль, тело упало на серебристую ткань. Сознание заволокла тьма. Стук-стук, ау, курва. Чувствуя головную боль, открываю глаза и смотрю в потолок. Снова раздался стук. Стук в чертовом некрополе, которым стал Лондон. Подскакиваю, рефлекторно выхватывая ощущаемую рядом волшебную палочку, готовый использовать противо- или боевую аппарацию, и впадаю в ступор. С крайне недовольным видом снаружи на подоконнике сидела серая сова, недовольно щурясь и ухая. Она уставилась на волшебника, живая и не мутировавшая. Хотя вся популяция магических сов погибла в первые годы катаклизма, не пережив резкого изменения магического фона, а те особи, которые все-таки выжили. Встреча с ними несла немалую угрозу жизни для человека. Наконец, придя в себя, быстро накладываю на себя защитные чары и с определенной опаской открываю окно с помощью заклинания. Этих бестий лучше не игнорировать, так как они могут привлечь находящуюся рядом нежить или чудовищ. Пернатое создание залетает внутрь, а с моей руки почти срываются испепеляющие чары, пока я не замечаю кое-что. С презрением облетев странного волшебника, сова бросила свернутую газету на стол, при этом перевернув стоящую на нем чернильницу, и с гордым видом улетела. Сам же волшебник продолжал смотреть на живущий своей жизнью Лондон. Голубые глаза с волнением впитывали в себя открывшийся вид. Кап, встряхнув головой, мужчина перевел взгляд на капающие на пол чернила. Взмах палочкой вернул все в порядок, а подрагивающие руки взяли газету, на первой странице вверху которой было четко написано «Ежедневный пророк». Переведя взгляд, Гилдерой увидел дату 30 сентября 1985 года. Какого? Часть 2. Писатель или мошенник? Я смотрел на газету в своих руках и пытался осознать происходящее. Слишком нереально. Странно. Иллюзия? Дурман? Положив газету на стол, осматриваю комнату. Зачарованный слабыми чарами расширения пространства шкаф, шикарная кровать с балдахином золотого цвета, дубовый письменный стол, пара стульев, сундук с уже более серьезным зачарованием, вешалка у входа, две двери, одна из которых приоткрыта и за ней видно умывальник с зеркалом, и колдофото. Десятки движущихся изображений смутно знакомого мужчины с волосами цвета золота и жемчужной улыбкой. И судя по ним, он не страдал явной манией величия, он ей наслаждался. Направляю палочку на стул и использую одно не слишком популярное заклинание из трансфигурации, превращающее объект в произвольную неопасную форму. По сути бесполезное, оно имело пару особенностей, о которых мне рассказал один польский мастер трансфигурации. Первая особенность заключается в том, что заклинание не действует на зачарованный, проклятый или живой объект, а вторая особенность заключается в том, что применяющий его волшебник должен находиться в здравом уме. Посмотрев на получившееся из стула произведение авангардизма, хмурюсь сильнее. Финита. Вернув стул в нормальное состояние, закрываю глаза и принюхиваюсь. Запахи парфюма, дерева, одежды и многих других вещей дошли до моего носа. Слишком детально. Значит, не дурман, не иллюзия, основанная на самовнушении, так как это помещение я впервые вижу, необычная иллюзия или ловушка воспоминания, так как такой уровень сложности и проработки такой масштабной иллюзии, которая не конфликтует с взаимодействующими чарами, это ближе к чудесам, а не магии. Вздохнув, смотрю на руку с аккуратно подстриженными ногтями, держащую волшебную палочку. Не мою руку и не мою волшебную палочку. И если судить по магическому фону, который в последние годы в мире ничем не отличался от такого же в каком-нибудь кургане или склепе, то кто-то явно поигрался с пространством и временем, ну и душами, моей и того бедолаги, чье тело я занял. Выписываю палочкой несколько узоров, накладывая вокруг кровати стационарный вариант противо- и парочки других защитных чар, после чего укладываю свое тело на нее, начинаю медленно дышать, вспоминая медитации тибетских магов, которые в плане работы с душой и ее связи с телом могли дать фору многим другим мастерам мистических искусств. Только добраться до этих знаний было тем еще геморроем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ощущения тела отдаляются, в какой-то момент оставляя только восприятие окружающей магии, выработанное годами творения магии. Сосредотачиваюсь на себе, чувствуя покалывание. Знакомое покалывание. Такое же у меня было, когда дементор чуть не сожрал мою душу и следующие несколько дней она восстанавливала связи с телом. Благо, в этот раз все проходит куда быстрее. В какой-то момент в сознании начали всплывать воспоминания прошлого владельца тела. Погружаюсь в них, так как самой важной вещью для меня сейчас является информация. Спустя 5 часов я со скривившимся лицом смотрю в зеркало. Из отражения с неприязненным, но при этом красивым и даже в чем-то харизматичным, лицом смотрел голубоглазый блондин. Гилдерой Локхарт, писатель, волшебник, кумир сотен ведьм и мошенник. Тот, кем я теперь стал, сглаживаю волосы невербальным бесполочковым волшебством и поправляю воротник рубашки, и замираю. Последние 2 года мне было откровенно плевать на свою внешность. Окружающие упыри больше ценили мой внутренний мир, а выжившие люди ценили силу. Поэтому, увидев свое нынешнее тело не в амплуа люмпеналя выживальщика, я осознал одну вещь. Я был прекрасен. Стук, стук, стук. Побившись головой о стену, я с раздражением посмотрел на зеркало. Адаптация к воспоминаниям Локхарта прошла слишком хорошо, в немалой степени благодаря некоторому сходству наших характеров. Некоторому. В сознании всплывает момент, когда юный Локхарт в Хогвартсе на день Валентина отправил сам себе под 800 открыток. О, курва, я хоть и обладаю некоторым слегка самовлюбленным характером, но этот нарцисс, это за пределами добра, зла и магии. Равных людей нет, есть только поклонники, будущие поклонники и проблемные люди. Все, такая парадигма мышления у волшебника, чье знание магии едва превышает школьный уровень, просто вымораживало. Хотя нет, здесь он не слишком справедлив. В области чар и зелий, связанных с уходом за внешностью, ему действительно не было равных. Как и в мастерском владении заклятием забвения, обливейтом. Да и сам я знаю об этом волшебнике из воспоминаний до катаклизма. Один из немногих британских волшебников-писателей, чья художественная литература была распространена по миру магии, и мне его книги даже нравились. Отличное описание пейзажей и культурных особенностей стран с необычным раскрытием характеров персонажей. Единственный минус заключается в увлекательном, но далеком от реальности описании использованной магии в боях. До резонансного разоблачения в Хогвартсе я относился к этому минусу с пониманием, так как действительно могущественные волшебники не раскрывают всему миру свою манеру боя, как и знание некоторых полулегальных заклятий. Сейчас же, освоив воспоминания и даже некоторые черты этого авантюриста, мне было обидно за него. Хоть он и не обладал большими магическими силами, но мог действительно стать таким же сильным, как в своих книгах. Ведь в магии порой большую роль играла не сила волшебника, а его воля и личность. Самолюбие и высокомерие Локхарта, доведенные до абсурда, позволяли ему творить с чарами, в которых он был уверен, что он действительно лучший, порой удивительные вещи. Чары ухода за волосами и распрямления складок на одежде, порой выполняемые на чистой силе воли, кроме прямых функций они могли передать одежде временно толику природного очарования вейла или придать волосам свойства некоторых магических животных. Еще в Хогвартсе он мог создавать и модифицировать заклинания. Благодаря характеру и какому-то звериному чутью на опасность он создал связи со многими людьми. Опыт бытия полукровкой в Хогвартсе, полной чистокровных и аристократических детишек в школе, позволил ему понять свои слабые и сильные стороны. Из-за этого после выпуска он знал, как произвести на незнакомых людей хорошее впечатление. Что действительно ограничивало его потенциал, это малое терпение и, что удивительно, комплекс неполноценности. Локхарт быстро терял интерес к разделам магии, в которой не мог достичь совершенства за короткое время, из-за своего перфекционизма. Лишь из-за уверенности, что его внешность должна быть самой лучшей, он плотно занимался изучением чар и зелий, влияющих на внешность волшебников. Что же касается заклинания забвения, на момент моего попадания в тело Локхарта, тот уже написал 2 книги. «Встречи с вампирами и духи на дорогах». Идеи этих историй были позаимствованы у русского Аврора или, как у русских было принято называть, мракоборца и французского мага-зоолога. И, тщательно проверив воспоминания о моменте использования британцем обливейта, я был впечатлен. Эти воспоминания еще раз показали мне влияние чувств и эмоций на магию. Зависть. Отвратительное чувство, названное у маглов христиан одним из 7 грехов. Вместе с заклинанием забвения оно создает необычную синергию. Само заклинание опирается на свойственные людям процессы забывания, которые нужны для лучшей работы мозга и самой памяти. Обливейт позволяет найти нужное воспоминание и ускорить этот процесс для него. Более искусные в нем маги могут заменить воспоминания другим, порой даже вербально говоря о том, что на самом деле произошло, таким вот образом вбивая ментальную установку в человека. Для маглов и слабых волшебников оно эффективно, но уже со средней планки силы некоторые более внимательные маги могут заметить странность. Высокой планки силы чародеи, обычно так или иначе занимающиеся окклюменцией, могут напрямую перебороть обливейт. Созданная Локхартом модификация заклинания забвения могла бы сделать его лучшим облевейтером в любом министерстве магии, если бы, конечно, ее бы не запретили, а самого создателя не прикопали или заперли в застенках тех же невыразимцев. Ведь как ни посмотри, сам облевей всегда оставляет даже малейший след в разуме человека, а при грубом или частом использовании нарушает мыслительную деятельность человека. Заклинание забвения Локхарта было лишено этих недостатков. Видоизмененное и усиленное с помощью зависти, теперь оно могло игнорировать многие стандартные защитные чары, а сам процесс стирания перешел во что-то вроде гипноза или самовнушения. Объект просто не верил стираемым воспоминаниям и сам, по своим ассоциативным цепочкам, составлял для себя наиболее вероятное воспоминание. По сути, маг не нарушает мыслительную деятельность объекта, он просто ускоряет естественный процесс забывания. А о том, о чем и каким было воспоминание, объект додумает сам. Лишь когда объем стираемой памяти превысит некоторый процент относительно остальной памяти, какой-нибудь легилимент сможет определить его использование. Из-за этого становится еще обиднее, что такой потенциал был загублен самим Локхартом, не доведен до совершенства. Но его тело и личность все еще могут послужить мне. Стук, стук, поворачиваюсь к входной двери моего гостиничного номера, взмахиваю рукой, приводя в порядок находящиеся в номере вещи. Находящийся на вешалке чудный симбиоз мантии и пальто светлых тонов опускается мне на плечи. Благодаря более лучшей связи между душой и телом, слабые бытовые чары более не требуют слов или взмахов палочки. Накладываю чары прозрачности на дверь. Дверь начала растворяться, открывая вид на нетерпеливо постукивающую указательным пальцем по сумочке светловолосую девушку. Зеленые глаза визитерши с раздражением осматривали коридор гостиницы и дверь, а сама она явно не подозревала о том, что ее сейчас тоже рассматривают. Накладываю на себя привычный после катаклизма комплекс защитных чар и развеиваю чары прозрачности. Прячу волшебную палочку в рукав и подхожу к двери. На лице возникает привычная Локхарту улыбка. «Добрый день! Чем могу помочь такой красавице?» Стоящая за дверью девушка мило улыбнулась. Слыша полный доброжелательности голос и смотря на солнечную улыбку своей новой жертвы М, то есть респондента, Рита Скитер невольно смутилась. Впрочем, опытной журналистке это не помешало взять свое тело под контроль. «Прошу прощения за беспокойство. Меня зовут Рита Скитер, и я являюсь журналисткой ежедневного пророка. Мне бы хотелось взять у вас интервью насчет вашей последней написанной книги «Духи на дорогах». Милым радостным голосом говорила девушка, делая незаметный шажок в номер. Зеленые глаза быстро осматривают видимую за стоящим молодым человеком часть комнаты. «Так вы заинтересованы в моей последней книге? Это так чудесно! Не волнуйтесь, я готов предоставить вам свое интервью. Давайте спустимся вниз и зайдем в одно знакомое мне кафе, где подают превосходный для неторопливой беседы чай». И так яркая улыбка стала еще ярче. «Не стоит утруждаться, мы вполне можем поговорить и в вашем номере». Попыталась сделать еще один шаг в комнату журналистка, но мужской силуэт преградил ей путь. «Как настоящий джентльмен я должен позаботиться о леди, что решила составить мне компанию. Да и незамужней девушке не стоит быть в комнате, где обычно мужчина спит». Рите ничего не оставалось, как кивнуть и скрыть раздражение за чуть сузившимися глазами. При разговоре в общественном месте часть подробностей беседы, которые могла бы упомянуть в своей будущей статье журналистка, автоматически отпадает. Когда же набирающий популярность писатель вышел из номера и закрыл его небрежным заклятием без слов и жестов палочкой, девушка полностью сосредоточилась, а он непрост. Идя рядом с уверенно шагающим мужчиной, она кокетливо стрельнула глазами. «А вы каждую девушку, с которой только познакомились, приглашаете сразу в кафе? Неужели денег, получаемых с продажи книг, хватает на каждую знакомую?» Гилдер и Локхарт одарил ее улыбкой. «А вы стремитесь попасть в комнату каждого мужчины, что дает вам интервью?» Журналистка рассмеялась звонким смехом, который так нравится уверенным в своем неподражаемом юморе мужчинам. «А вы шутник, мистер Локхарт, но не забывайте, что здесь задавать вопросы моя работа. Да и вы согласились дать мне интервью. Я соглашался на интервью на тему моей второй книги. Все остальное, это наша приятная беседа», — покачал головой улыбающийся блондин. В это время они наконец подошли к кафе «Чипаурельо». Усевшись за один из столиков на улице, парочка дождалась официанта. Посмотрев на зависший рядом блокнот с прытко пишущим пером, Девушка заказала свой любимый сорт чая и самый дорогой здесь десерт. На это мужчина лишь насмешливо улыбнулся. Итак, из-за чего вы решили посетить Францию, вследствие чего вы участвовали в событиях, описываемых вами в своей книге? О, это весьма занимательная история. В то время я решил посетить эту богатую на истории страну ради встречи с несколькими известными зельеварами. Эта область магического искусства привлекала меня еще с первых курсов Хогвартса. Следующие полчаса парочка провела за милым разговором. Оседлавшая волну, Рита Скитер улыбалась, пока под тихий скрип парящего пера в блокнот записывались новые подробности. Спасибо за интервью и приятную беседу. Думаю, моя будущая статья привлечет много внимания к вам и вашей книге. Деловито улыбнулась светловолосая журналистка, хитро блеснув зелеными глазами и вставая с места. Вставший Локхарт отзеркалил улыбку. Буду надеяться на хорошую оценку моего произведения. Идущая по каменной брусчатке девушка взяла в руки блокнот. Большинство идей для статьи обычно ей приходит в голову во время или сразу после интервью. И сейчас она хотела проверить написанное прытко пишущим пером, дабы не упустить ни одну мелочь. Быстро листая страницы, она внезапно замерла на последней. Красивым не ее почерком там были написаны слова. Некоторые экзотические насекомые обладают своей уникальной красотой, что порой вдохновляет меня. Но это не помешает мне в случае раздражающего стрекота раздавить их. Ваш добрый друг, Гилдерой Локхарт, резко схватившись за кулон, что должен был обеспечивать защиту от легилименции, девушка с побледневшим лицом смотрела на блокнот. Смотря на уходящую журналистку холодными глазами, я тихо выругался на чешском. Стерва, разворачиваюсь и иду к своей гостинице. Сейчас мне нужно правильно настроить свою ментальную защиту с учетом новых обстоятельств вроде нового тела, воспоминаний, частичного изменения характера вследствие настройки связи тела и души, ну и прочих мелочей, а позже обдумать план дальнейших действий. Мне сейчас больше всего не хватает информации. Если и правда я отправился в прошлое, то я этого времени должен быть в Германии, проводить ритуалы очищения для мест, где раньше были концентрационные лагеря Гриндевальда и его магловской пешки. А значит, моя жена жива, Мария. Часть 3. Все решают деньги. Остановившись перед калиткой, я посмотрел на небольшой старый дом. В данный момент я находился в Болтоне, одном из городов графства Большой Манчестер. И если судить по воспоминаниям Локхарта, то передо мной сейчас был дом его родителей. Открыв калитку, иду к двери по аккуратно выложенной каменной плиткой дорожке, что постепенно начало зарастать сорняками. Да и сам окружающий сад давно уже зарос, так как последние 6 лет некому было ухаживать за ним. С тихим скрипом открываю незапертую дверь дома. Почему не запертую? А смысл? Сам дом был окружен маглоотталкивающими чарами вкупе с несколькими направленными на незаметность и рассеивание внимания. Если бы кто-нибудь его нашел, несмотря на эти меры, то замок, открываемый простой отмычкой и алахоморой, не был бы ему преградой. Подпитывать их можно раз в несколько месяцев, что не было большой проблемой для Локхарта, что не страдал недостатком магических сил. Разуваюсь в прихожей и несколькими заклятиями убираю накопившуюся пыль. Перед этим, правда, принюхиваясь к характерным запахам наличия нежити и чуть осмелев, используя ревелия с парой защитных чар, некоторые привычки из меня теперь было не выбить. Спустя час, когда дом был убран, входная дверь с подоконниками обзавелись сделанными на скорую руку охранными рунами, я наконец смог развалиться на красном диванчике в гостиной. Прошла пара дней с тех пор, как я оказался в теле своего тезки-британца. За это время я смог настроить свою ментальную защиту, убедиться, что денежки, поступающие от продажи книг предшественника, приходят стабильно на банковский счет, ну и ознакомиться с общей информацией из газет. Хмуро смотря на белый потолок, с которого скоро будет отваливаться штукатурка, пытаюсь определиться с ближайшими целями. Информация, почерпнутая мной из газет как магов, так и не магов, вызывала недоумение. Благодаря окклюменции и тщательному изучению ментальной магии я отлично помню геополитическую обстановку и основные события стран Европы в эти годы, и они совпадали, как и многие видные политические деятели. Только я так и не нашел статей насчет своей работы в Германии. Точнее, статья о работе разрушителей проклятий в концлагерях была, и там указывались фамилии моих знакомых коллег по ремеслу, но не моя, а ведь я был самым молодым мастером ритуалистики за последние 2 века. За возможность меня нанять выстраивались в целую очередь аристократы, и кто-то мог забыть упомянуть в работе меня, обчхи, подери его Моргана. Тихо бурчу, вытирая рукавом нос. Все-таки настройка связи тела и души еще не завершилась, если мое заклинание не убрало всю пыль. А ведь для мастера чар это настоящий позор. Краем глаза замечаю стоящую на шкафу около стены рамку с обычной магловской фотографией. Светловолосая женщина и мужчина с каштановыми волосами держали за плечи чуть не подпрыгивающего от радости блондинистого мальчика 6 лет. Родители Локхарта и он сам. Перед тем, как было сделано это фото, маленький Гилдерей узнал о том, что он волшебник. Впрочем, отец семейства тогда удивился вдвойне. Сначала, когда у него любимый диван сменил цвет под взглядом сына, а затем, когда он вернул свой цвет под взмахом ветки в руках жены. Старшая Локхарт не посчитала нужным сообщить своей второй половинке при знакомстве о том, что она самая настоящая ведьма. У Гилдероя с родителями были прекрасные отношения. Пожалуй, это были единственные близкие ему люди, которых он любил и которые любили его. Пока в июле 1979 года прямо на прогулке по магазинам Лондона несколько приверженцев идеологии Темного Лорда не запытали до смерти предательницу магии и мусор, недостойной жизни на глазах десятков маглов. В то время министерским стирателям памяти можно было только посочувствовать. Переборов накатившую меланхолию от чужих воспоминаний, встаю с дивана. Рамка с фотографией счастливой семьи была аккуратно уложена в один из выдвижных ящиков комода. Не стоит бередить чужие воспоминания. Локхарт не жил в этом доме, когда возвращался со своих путешествий назад в Англию отчасти из-за воспоминаний. Другая причина заключается в том, что он не хотел, чтобы кто-либо знал об этом доме. Маглам, что жили по соседству, он стер воспоминания. Также не поленился посетить администрацию и прочие коммунальные организации, из-за чего дом с окружающим участком для магловского правительства превратился в пустырь, где строить что-либо запрещено из-за близких грунтовых вод, которые мешают постройке прочного фундамента для дома. Как тогда он обеспечил воду и газ в доме? А он волшебник или погулять вышел? Локхарт всегда внимательно относился к своей внешности и ежедневным удобствам, используя несколько чар из литературы, предназначенной для магов, специализирующихся на строительстве. Он смог сделать себе колодец на заднем дворе и провести к нему воду. Далее он посетил один из магазинов Косого переулка, что имел министерское разрешение на продажу некоторых зачарованных магловских вещей. Заказал фильтр и насосную установку, которые после установил сам дома. Несмотря на общее пренебрежение магами к всему магловскому, продажа зачарованных магловских устройств является одной из самых прибыльных статей дохода Министерства магии. Газ же особо и не нужен. Для приготовления еды хватит и нескольких заклятий из 1001 заклятий для уважающей себя домохозяйки, а для коротких визитов зимой хватало и камина. Сам дом Гилдера считал своим тайным убежищем на случай, если его афера с книгами раскроется. Как человек с хорошей фантазией, он отлично представлял, что могут сделать с ним разочарованные поклонники, особенно разочарованные поклонницы. Поэтому он и жил в гостинице, когда нужно было принимать гостей или заниматься проблемами, связанными с продажей книг. Пару недель назад он как раз и подал свою вторую книгу в редакцию. Сам же я посетил этот дом по двум причинам: улучшить охранные чары дома и взять галеоны, которые волшебник ранее оставил тут на черный день. Ведь сейчас я нищий. Нет, для обычных ежедневных затрат прошлого Локхарта денег хватает, а для обычных волшебников это вообще хорошая заработная плата. Но для мастера ритуалистики и неподтвержденного мастера артефакторики это несколько кнатов. Для моих планов, то даже выяснение, будет ли тут катаклизм или нет, мне нужны репутация и сила. Для увеличения этих двух вещей нужно время и деньги. До предполагаемого катаклизма осталось 12 лет, а до активных действий местного темного лорда Лича и вовсе меньше. Можно считать, что вернуться к своему уровню силы на момент смерти и разработать план по спасению всего мира и себя любимого я должен был сделать еще вчера. Вернуть и даже увеличить силу можно с помощью ритуалов, для которых нужны соответствующие инструменты и ингредиенты, получить доступ к некоторым министерским архивам для понимания, что эти отродья троллей спрятали у себя на 9 уровне, можно с помощью жадных как гоблины чинуш, собрать прошлых коллег для ритуала в случае, если тот некровирус снова появится, можно только с помощью соответствующих связей и репутаций. В общем, для всего этого нужны деньги. Много денег. О, курва, печально быть нищим. Со вздохом иду в подвал. В кармане лежал мел из особого известняка, купленный мной в косом переулке за галеон. Обычный инструмент для учеников, изучающих основы древних рун и простенькие ритуалы. Сегодня ночью мне нужно провести ритуал по скрытию дома, и так как поблизости нет хорошего магического источника для подпитки, то придется рассчитывать ритуал по ориентированию к расположению звезд, для получения к нему их подпитки. К сожалению, нищим выбирать не приходится. Джо Хьюис со скукой смотрел на лежащие на прилавках зачарованные темные артефакты. Он знал, что все видимые для посетителей запрещенные и жуткие вещи нужны для создания атмосферы и лохов. Нагреть очередного школьника из Хогвартса или иного лоха, порой забредающих сюда, работники лютного переулка считали своим святым долгом. Если же придет очередная проверка от авроров, то лежащие на виду зловещие артефакты на самом деле не запрещены министерством или у хозяина лавки есть разрешение на их продажу. От более тщательных проверок сам хозяин откупается у нужных людей в министерстве. От борзых и просто беспредельщиков есть крыша в виде острых капюшонов, которые держат под собой треть лютного. Остальные две трети занимают бешеные головы и черные псы, которые не рискуют начинать войну между собой, боясь удара в спину от третьего или появления новой банды, почуявшей кровь. Вот и остается пареньку ждать целый день немногочисленных клиентов да выкидывать за дверь пьяниц, что решили сюда зайти. Настоящие клиенты договаривались с хозяином заранее, и принимал их хозяин лично. Над входной дверью лавки Кафина раздался звон колокольчика, сообщающий о прибытии посетителя. Подняв глаза на вошедшего, Джо увидел мужчину в обычной дорожной мантии с накинутым на голову капюшоном. Напрягая глаза, он попытался разглядеть скрытое тенью лицо, но так и не смог. Рука медленно опустилась за прилавок и сжала сделанное из кости украшение. При активации одноразового артефакта, вокруг него должен возникнуть магический щит, а хозяин получит сигнал тревоги. «Чего хотите? Веселые кости?» А Джо удивленно наклонил голову, пока под ощущением невидимого холодного взгляда до него не дошло. Веселые кости были паролем, используемым для встречи с хозяином новыми клиентами, которые получили рекомендацию со стороны. «Сейчас сообщу». Достав один из листов, Хьюис быстро написал на нем новый клиент и коснулся волшебной палочкой. Лист свернулся самолетиком и полетел вглубь магазина. В лавке повисла тишина. «Не хотите чего-нибудь купить?» – изобразил дружелюбную улыбку парень. Гость промолчал, а ощущение холодного взгляда не исчезло. Вот убог чистокровный, мог бы хоть вежливо отказаться. Джо уже не сомневался в том, что перед ним стоит один из аристократов. Потому, что только эти снобы учатся с детства всей позы излучать презрение и отвращение, как это сейчас делал посетитель. Словно его присутствие, это целое одолжение для окружающих бродяжек, только вылезших из помоев. Пока помощник владельца лавки предавался размышлениям, из глубины магазина начали разноситься шаркающие шаги. Вскоре около прилавка появился нынешний владелец лавки, Джошуа Кафин. Одетый в арабскую робу красного цвета с накинутым на голову платком такого же цвета, он имел довольно большой живот и короткие ноги, из-за чего напоминал детский надувной шарик. Посмотрев на вошедшего, он спросил: «Кто?» «Неважно». Нахмурившись на ответ неизвестного мужчины, Кафин собирался вежливо отправить его подальше, но посетитель прервал его: «Я думаю, это заинтересует вас». Медленным движением посетитель достал из кармана женскую заколку и положил на прилавок. Секунду посомневавшись, владелец достал палочку и кинул пару заклинаний, затем еще пару. Через 5 минут он держал монокуляр с поблескивающей по краю цепочкой рун, тихо бурча себе под нос. Наконец, убедившись в увиденном, он убрал монокуляр и произнес со скучающим видом: «Я готов купить это за 20 галеонов и 4 сикля. 50 галеонов и еще 9 таких же артефактов по аналогичной цене». «Хорошо, будем заключать контракт, мистер Гигенхайн». «Нет, вашего слова мне хватит. Завтра принесу остальные 9. Я завтра все подготовлю. Что-нибудь еще? На некоторое время мне придется остаться на островах, и у меня есть время на выполнение работы аналогичной сложности». «Прекрасно. Список требующейся работы завтра будет у вас». Небрежно кивнув головой, посетитель взял деньги и покинул лавку. Добродушное выражение исчезло с лица Кафина. Жестко посмотрев на безучастно стоявшего рядом Джо, он приказал: «На колени». Безропотно выполнив приказ человека, имеющего власть над его жизнью, бывший должник, а теперь раб, позволил тому обхватить свою голову руками. Маленькие карие глазки владельца лавки теперь казались Хьюизу невероятно глубокими и пронзительными. Спустя минуту Коффин 4, потомок основателя лавки Коффина, убрал руки. «Забудь последние полчаса», — бросил приказ волшебник, идя вглубь магазина и не обращая внимания на крики человека позади, чьи последние воспоминания выжигались из памяти. Спустя минуту за прилавком стоял Джо Хьюис, что скучающе смотрел на лежащие низкокачественные артефакты. Он уже давно не помнил о подписанном в прошлом контракте, вовремя не оплатив который он попал в кабалу к владельцу лавки, как и того, что тогда ему для погашения долга не хватило 4 секли. Выходя из лавки, я анализировал информацию, которую смог выловить из поверхностных мыслей торговца темными артефактами, что явно не пренебрегало к клюменции. На самом деле, выйти на действительно серьезных торговцев запрещенными вещами, которые мне нужны, нелегко. Но, благо, еще в первый свой визит на острова я смог получить рекомендацию на одного торговца, и пароль явно не меняется годами. Правда, был скользкий момент, когда Коффин хотел узнать, кто мне порекомендовал его посетить, но показанный мной артефакт последнего шанса его заинтересовал. Точнее, модифицированная версия нынешнего артефакта, который в основном используют разрушители проклятия и некоторые авроры. И пока толстяк изучал мое изделие, я изучал содержимое его головы. Всю систему взаимоотношений теневой стороны магической Британии не узнал, но несколько имен с некоторыми слухами могут мне помочь. Эй, мистер, не соблаговолите ли уважаемым волшебникам скинуться на пару бутылок шикарного огненного виски Блишина? Смотрю на преградившего дорогу сутулого субъекта в залатанной мантии, что, по моему мнению, даже на тыквенный сок кнота не соскребит. Краем глаза замечаю еще одного мужчину в потрепанном пальто, заходящего сбоку. Проваливай, эки вы скупердяй. Несколько секли жалко для ближнего своего, заулыбалось ничтожество, показав неровный ряд желтых зубов. В воздухе стоял смрад рвоты, немытых тел и проклятий. Спокойным движением, словно хочу поправить капюшон, отвожу назад руку. Летящий в спину серый луч проклятия ловлю на кончик появившейся в руке волшебной палочки. Плавное движение кистью. Словно так и надо, луч проклятия меняет направление, и начавший проговаривать заклинание мужчина в пальто замолкает из-за слипшегося как кусок теста рта. Навожу палочку на бросившегося ко мне самого разговорчивого, чьи отдающие желтым блеском глаза явно указывают на пушистую проблему носителя во время полнолуний. Экспульса. Со вспышкой синего света от взрыва сломанное и покрытое рваными ранами тело влетает в стену. Делаю разворот и небрежно отклоняю следующее летящее в меня проклятие. Пытающийся расколдовать свой рот нападающий падает на брусчатку из-за начинающих гнить конечностей. Третий и последний нападающий, что первым атаковал меня со спины, явно осознав разницу в силах сторон, кидает на землю шарик. Только с появившимся черным дымом, что должен был скрыть его путь побега, на землю упала и голова грабителя. Мое невербальное сика оказалось быстрее. Как я люблю этих дилетантов. Они так свято уверены в том, что если маг говорит слова для заклинания, то колдовать невербально он не может. Столько людей на этой нехитрой уловке погорело. Кидаю взгляд на немногочисленных свидетелей, что резко начали делать вид, что их здесь нет. Подхожу к безголовому трупу, у которого, судя по одежке, должно быть побольше деньжат. Тройка чар проверки, взмах магическим инструментом и кошелек с монетами оказывается у меня в руках. Трясу, не густо, но, перевожу взгляд на оставшиеся 2 трупа, кнат к кнату, сикль к сиклю, а там и галеон. Часть 4. Покупаешь или нет? Я с улыбкой налил в подставленный стакан еще 1 порцию огненного виски Агдина. Ох, мистер Локхарт, вы не представляете, насколько сложна работа в отделе магического образования. Еще со времен министра Спенсера Муна, что участвовал в войне с Гриндевальдом, у нас пошла полная неразбериха в образовании не только в Нессе и Ремингхолле, но и в самом Хогвартсе. Хогвартсе. Помахал толстым пальцем Фертвик Лайонелл, в прошлом знакомый Локхарта, а теперь мой невольный информатор. Сделав глоток из стакана, означенный разумный придирчиво посмотрел блюдце с жареными сардельками и изжоговыми сухарями. Я понимаю, это такая ответственная работа, регулировать образование подрастающих поколений, и вы наверняка справляетесь с возложенной ответственностью, несмотря на все проблемы. Одетый в темно-синюю мантию пухлый мужчина приосанился и, наконец определившись со своим выбором, цапнул наибольшую сардельку. Именно, именно, Только недавно мы смогли составить отличный график изучаемого материала для всех 7 курсов Хогвартса и 5 курсов Несса с Рамингхоллом. Единственная проблема пока возникает с ЗАТИ. Специалисты министерства расходятся во мнениях относительно преподаваемого материала, а то, что в Хогвартсе в последнее время каждый год меняется преподаватель по этой дисциплине, не улучшает дело. Но мы справимся и с этой проблемой. Согласно качаю головой с яркой улыбкой на лице. Вокруг раздавался гул голосов от прочих посетителей одной из таверн на Серебряной улице, но никто из прочих присутствующих не смог бы разобрать наш разговор из-за моих чар приватности. И в чем заключается проблема? Не могут определиться с тем, что первым изучать, Экспеллиармус или Петрификус. О, мой друг, здесь дело посложнее. Вся суть в ик. Попытавшись сделать драматичную паузу, чиновник икнул, выдувая маленький язычок пламени на изжоговые сухари. Закуска к выпивке начала трещать. В маглорожденных волшебниках, точнее в конфликте между партиями чистокровных и маглорожденных. После войны сам знаешь кем позиции последних усилились, и они требуют расширить список преподаваемых заклятий в магических школах. И все было бы нормально, если бы они не требовали включить в него заклятия и знания, преподаваемые только в Академии при Аврорате. Идиоты, не понимающие, что для изучения некоторых областей магии нужна подготовка и дисциплина, а откуда им взяться у сопливых школьников. Как специалист по борьбе с темными существами я не могу не согласиться с тобой. Без должной подготовки и самодисциплины я мог бы стать закуской вампира в Румынии. Любого другого выпускника Хогвартса могла бы ждать куда более печальная участь. Но, к счастью, там был я. За приятной беседой я даже забыл, с кем сижу. Ты знаешь, после прочтения встречи с вампирами моя жена столько о тебе говорила, что я начал даже ревновать. Ха-ха, не волнуйтесь, охмурять замужних жен не то, что должен делать настоящий мужчина. Да и как ваша жена может посмотреть на других при таком ответственном и сильном мужчине? С зарумянившимися от алкоголя щеками Лайнел улыбался от моей неприкрытой лести. Я же осторожно и методично просеивал чужие мысли, запоминая фамилии и имена важных людей при министерстве или тех, кто может мне пригодиться в будущем. Вечером меня будет ждать сеанс головной боли от такого частого использования легилименции, но эта цена ничто по сравнению с сохранением будущего мира. Хотя я нахожу довольно ироничным тот факт, что мастером-легилиментом я стал именно в годы катаклизма. Казалось бы, чем может помочь умение копаться в чужой голове, когда ты фактически каждый день борешься с нежитью и монстрами, у которых в голове только мысль тебя сожрать. Пригодилось. В основном для своих. Когда ты видишь каждый день поднятых мертвецов, которые в прошлом могли быть твоими друзьями или знакомыми, то крыша может потихоньку съехать. А ведь изменение магического фона это не как перемена свежего воздуха на затхлый. Это куда серьезнее. Ведь магия в окружающем мире всегда влияла на ментальную составляющую разумных. Как чувства могут усилить магию, так и магия может усилить чувства. А какое может быть настроение у человека после смерти близких и чьи эмоции усиливает магия, наполненная эманациями смерти? Кошмары, паранойя и нервные срывы у волшебников – это было самое безобидное. А для более запущенных случаев нужны были мозгоправы, как нелепо и в то же время точно назвал легилиментов один из маглорожденных. Ведь кто может лучше помочь с внутренними страхами, демонами, как не тот, кто по сути может прочувствовать твою боль, осознать случившееся именно с твоей точки зрения. Первые 5 лет катаклизма я и был этим самым мозгоправым, хотя иные мозгоправы не выдерживали и полугода. Недаром у русских есть поговорка «чужая душа, потемки». Впрочем, собственный невероятно долгий рабочий стаж можно легко объяснить тем, что я просто черствая сволочь. Ха-ха, твои слова, Локхарт, прям успокоили меня. В поисках своей второй половинки у тебя точно нет проблем. Я горделиво с каплей видимого смущения улыбнулся. Локхарт, а теперь и я, мог многие эмоции и чувства передать мимикой. Не буду с тобой спорить. Недаром моя улыбка занимает первое место в ведьмополитене. Но насчет требований маглорожденных, это действительно забавно. Они б еще потребовали раскрыть архивы отдела тайны, добавить книги из него в школьные библиотеки, открыв доступ к ним даже для первокурсников. Точно-точно, янтарная жидкость заполнила новые стаканы. Пухлый чиновник решил оторваться от сарделек и приступить к изжоговым сухарям, довольно распространенной закуске среди британских волшебников. Раздался хруст, а сам чиновник довольно выдохнул пар изо рта. А министр какого придерживается мнения? Быгнольд больше склоняется к умеренной позиции. Она в общем-то согласна расширить список преподаваемых заклятий, но не выше третьей категории опасности. Она еще помнит произошедшее в колдовстворце в конце 30-х годов, когда моглорожденные коммунисты, состроил гримасу чиновник, решили, что они все знают. Я вообще не понимаю, как они получили на руки книгу с записанным заклятием адского пламени. Мда, десятки погибших учеников от одного, хоть и самого распространенного среди своей категории, заклятия пятой категории опасности. Трудно представить, что будет, если, к примеру, архив отдела тайн, где записано большинство заклятий этой категории, окажется доступен для всех. Вот не знаю, что там записано, а что нет. Эти хмыри всегда себе на уме, секретничают, морду как у Малфоя строят, никого не пускают к себе на уровень. Я вот давно думаю, что они там сделали себе уголочек со взрыв-картами и огненным виски, а остальных не пускают, чтоб не спалили. Ну а кто им у нас приказ? В прошлом они уже послали одного из министров, а что им помешает в этом случае? Вот же ж хитрожопые ублюдки. Восхищенно цокнул Фертвик. Наверное, многие хотят попасть туда. Такая независимость, да и зарплаты в отделе тайн должны быть немалые. Фертвик пренебрежительно махнул рукой. Туда фиг попадешь. Они сами ищут новых сотрудников. Да и строят малфоевскую морду они в основном под своими масками. Из всех их сотрудников лицо открыто только у главы отдела. Только он практически живет на 9-м уровне. Улыбаясь, я смотрел в глаза Лаенелу. В его мыслях мелькали фигуры в черных одеждах, полностью скрывающих тело, и белых масках без единого узора или отверстия. При упоминании главы отдела мелькнуло размытое лицо непримечательного мужчины средних лет, но из-за давности лет вся его фигура была неразборчивой, так что и лицо может быть слегка другим. Воспоминания – это не колдофото. Они вполне могут меняться вследствие влияния личности человека и тренированности его памяти. Уже не имея надежды найти возможность, ведущую к источнику искомой информации, я натолкнулся на одну фамилию – Руквуд. То есть вообще про остальных ничего не известно, ни имен, ни внешности. Отрыгнув, пухлый чиновник ответил: «Ага, я же смотрел на отображаемое в воспоминании лицо черноволосого рябого мужчины с острым взглядом, которого конвоировали авроры. Август Руквуд, пожиратель смерти и бывший сотрудник отдела тайн, а теперь квартирант Аскабана. Интересно, может, следует узнать о том, какие дни считаются приемными в самой ужасной тюрьме магической Европы». Альберт Джонс нетерпеливо притоптывал ногой. Рядом за столом сидел Джошуа Каффин, что с расслабленным лицом потягивал сиреневый отвар из кружки. «Думаешь, он действительно сможет сделать это? Я тебе показывал его артефакты. Одно дело создать артефакт, а другое понять, как его создал другой волшебник». На слова члена банды «Острые капюшоны» владелец лавки промолчал. Отвечать на слова дилетанта, который думает, что цитированием экспертов покажет его более образованным, он считал бессмысленным действием. Альберт недовольно посмотрел на тучного мужчину. Он сомневался в том, стоило сюда приходить ради какого-то мутного артефактора, о котором ничего не известно. Но выбора особо и нет. Через 5 минут в дверь приватной комнаты для посетителей таверны «Белая Виверна» постучали. Один из подчиненных Джонса просунул голову через открывшуюся дверь. «Босс, ожидаемый человек пришел. Впускай». Входящего человека в черной мантии с накинутым капюшоном встретил властный и спокойный взгляд одного не из последних членов группировки «Острые капюшоны». Гигенхайн молча кивнул присутствующим и сел за стол. Перед двумя людьми быстро появилась шкатулка с наложенными чарами расширения пространства, внутри которой были заказаны в последний раз артефакты. Пока тучный мужчина проверял выполнение заказа, Альберт чувствовал на себе вопросительный взгляд пришедшего. «Ты принимаешь заказы на снятие зачарований с артефактов?» «Принимаю». От послышавшегося недоумения в ответе, Джонс нахмурился. «Что-то не так? Разве не логичнее и дешевле нанять разрушителя проклятий?» Лицо мужчины не изменилось, но внутренне он скривился так, словно съел дольку лимона. «Это особый случай. Знакомые мне разрушители проклятий не смогли справиться с этой задачей». На деревянную поверхность стола был поставлен небольшой сундук, в полметра высотой, выполненный из дерева с прибитыми полосами из темного железа. Он словно полчаса назад был забран из особняка какого-нибудь аристократа середины 19 века. «Вы хотите, чтобы содержимое было в сохранности?» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес скрывающий свою внешность волшебник. «Конечно», — кивнул головой Альберт, внимательно разглядывая появившуюся в руке мужчины волшебную палочку. Гигенхайн молча указал ей на сундук. Золотое свечение прошлось по контурам предмета. 500 галеонов будет стоить снятие зачарований. Согласен, только делаешь все здесь при мне. На это был лишь кивок головой, скрытый капюшоном зачарованным модифицированной магией приватности. На столе возник большой свиток пергамента с начерченным алхимическим кругом, на середину которого быстро перекочевал сундук. Следующие полтора часа Альберт Джонс и Джошуа Каффин смотрели на жестикулирующего магическим инструментом и неразборчиво бормочущего волшебника-артефактора. Произведение мастеров 19 века вибрировало, сияло различными цветами и даже трещало. В какой-то момент раздался особенно громкий треск, и крышка сундука откинулась. «Все, жду оплату». «Конечно, конечно». С еле различимым шорохом отбрасываемой в сторону ткани из воздуха в углу комнаты появляется мужчина со вскинутой рукой, держащий магическую палочку. Петрифику. Красный луч заклятия вбивает в стену волшебника, не успевшего договорить заклинание. Сам же Альберт расширенными глазами смотрел, как луч его иммоболюса, парализующего заклятия, стоящая перед ним фигура в темной мантии, небрежно отбивает в сторону ладонью с надетой перчаткой. Следом за чем последовал прямой удар левой ему в нос, опрокидывая его со стулом. «Коллапортус! Дерьмо!» – выругался Альберт с пола, смотря на заблокировавшего чарами дверь противника. Вставший из-за стола Джошуа Каффин с нейтральным выражением лица отошел в сторону. В попытавшегося произнести новое заклинание члена острых капюшонов ударил мощный красный луч, напрочь снесший возникшую из-за надетых артефактов защитную пленку и выбивший из рук волшебную палочку, попутно протащив по полу тело оного. Подлетевшая к Гигенхайну волшебная палочка была откинута носком сапога к другой своей товарке. «Во сколько ты оцениваешь свою жизнь?» — раздался скучающий голос немецким акцентом. Альберт со злостью смотрел на крутящую в ладони палочку фигуру, одетую в темную мантию с капюшоном. Владелец лавки Каффина с интересом смотрел на происходящее. «Снаружи тебя ждут мои люди, а в случае моей смерти все острые капюшоны будут охотиться за тобой. А мне вот интересно, как сам глава острых капюшонов отреагирует на то, что его левая рука грабанула его родственника, забрав сундук с ингредиентами его прадеда, что был мастером зельеварения. Тебя после этого запытают Круциатусом или скинут связанным в подвал к голодным крысам». Альберт с нарастающим в груди холодом осознал, что его щиты оклюменцы не были преградой для стоящего перед ним мужчины. С четко различимой паникой он бросил взгляд на стоящего в углу владельца лавки. «Не волнуйся, благодаря чарам приватности меня слышишь только ты», — раздался из-под капюшона успокаивающий голос человека, что менее чем за минуту вселил ужас в сердце Джонса. «Что ты хочешь?» — медленно спросил Альберт, чувствуя на виске холодный пот.